Глава вторая. Посмотрим же, что у них за философия. Пространному повествованию, в котором события могут быть искажены воображением рассказчика, я предпочел материалы процесса, которые мой знакомец предоставил в мое распоряжение. Предметом тяжбы было брачное обязательство. Дабы родители невесты не оказывали влияния на ее решение, девицу, согласно закону, поручают временной опеке другой семьи, под кровом коей она и пребывает. Отец невесты возражает против брака, ссылаясь на то, что искатель руки его дочери — проходимец, худшего пошиба. Жених, оскорбившись, доводит до сведения суда, что папенька его нареченный столь подлого происхождения, что хоть он и именуется фидалго, состоящим при королевском дворе, но является отпрыском разбойника с большой дороги, как повсюду и всем известно. И жених прибавлял, что еще не прошло 20 лет с тех пор, как мой противник занимался ремеслом пиротехника в Вилла Нова де Фамаликан. Конец постыдной тяжбе положила сама нареченная, согласившись выйти замуж за другого претендента, которого подыскал ей отец. Девица этой была наследницей майората Ромарис, а мужем ей стал командор Альвараенс. Что до философии, то событие само по себе показалось мне весьма скудным в отношении оной. Как не вертел я участников процесса, никакой философичности в них не обнаружил. Мне пришелся по нраву поступок девицы, оскорбившейся за своего родителя. Но дрожжей сей философии мне не хватило бы, чтобы заквасить тесто и на 50 страниц. Я отказался от сюжета и предоставил его в распоряжение своих славных соотечественников с их богатейшим воображением. Однако же по прошествии 2 лет в одной книге, изданной году в 1815, я наткнулся на имена, встретившиеся мне в бумагах скандального процесса. Я вновь занялся этой историей, и сведения, почерпнутые из упомянутого сочинения в сочетании с материалами процесса, составили основу этой повести, в коей, на радость читателю и мне самому, не содержится, насколько я могу судить, никакой философии.